Казаки-разбойники. В какой именно момент все взяло и вдруг резко поменялось? Мне кажется, я знаю. Бардак начался в апреле-мае 88-го. И начался он с мотоциклистов. В ту весну на дорогах вдруг массово появились мотоциклисты. Они сбивались в огромные стаи, носились по улицам на своих железных конях, нагоняя страх на обывателей. В основном это были совсем молодые ребята, часто несовершеннолетние. Подражая рокерам, которых показывали в американских фильмах, вместо шлемов они стали повязывать банданы и катать девушек на заднем сидении. Бились они так, словно орешки щелкались. Никогда, ни до, ни после, мы не снимали такого кровавого урожая, как тогда. Покалеченных рокеров везли ежедневно, бывало, что и группами. Самые страшные повреждения были у пассажиров, вернее, пассажирок. А потом кто-нибудь из уцелевших решал приехать и поддержать своих раненых товарищей. Обычно это выглядело так. Ближе к вечеру к приемному отделению больницы подъезжала кавалькада мотоциклистов. Когда скромная, не больше десятка, когда огромная, под сотню. Поревев моторами на все лады, оставив пару человек охранять транспортные средства, они врывались в приемный покой и начинали все крушить на своем пути. Больше всего им нравилось разносить стеклянные полки в шкафах с растворами. У многих в руках были палки, биты, велосипедные цепи. Почти все поддатые. Они постоянно выкрикивали что-то типа «Лечите нашего друга, суки, а то мы вам устроим», как будто то, что они творили, было цветочками. Доставалось всем. И врачам, и даже пациентам. Шакалья свора, одуревшая от собственной борзости и безнаказанности. Врачи ультимативно потребовали защиты. Именно тогда в больницах появились первые охранники. К нам отправили сержанта милиции с пистолетом. Однажды ему пришлось стрелять в воздух, и сразу ночные визиты любителей мотоспорта пошли на спад. Через год мотоциклетные травмы стали более редким явлением, а через пару лет и вовсе сошли на нет. И не потому, что эти ребята, перехватив культурки, вдруг разом воспитались. Просто они закончились. Я же сказал, бились ежедневно. Но с тех пор пошло-поехало. Взять хоть огнестрельные ранения. Это же была редкость, экзотика. За первые 6 лет я видел их всего 4 раза. Несчастный случай на охоте, в воинской части, самоубийство, покушение на убийство. А в последний год работы в реанимации огнестрельные ранения привозили еженедельно. Бывало, что и каждый день. Правда, книги тогда можно было читать любые, и те, что раньше были под запретом. Но утешало это немногих. Хотя при чем тут книжки? Да сам не знаю. До работы в Первой Градской я даже не подозревал, насколько мужчины отличаются от женщин. Говоря это, я имею в виду неизвестные всем отличия анатомо-физиологические, а другие, более глобальные. Порой мне кажется, что женщины и мужчины – два разных биологических вида. Вот и сегодня. Не успел зайти в свою женскую палату, тут же все со мной хором поздоровались. Только спросил, как прошла ночь, как мгновенно началось. «Ой, доктор, а я так и не прилегла». «А что такое, опять колика?» «Да нет, доктор, не колика. Всю ночь у окна стояла. У нас же вечером трубу на улице прорвало. Как же, думаю, доктор наш на работу утром пойдет? Ведь какая лужа огромная перед крыльцом. А вы ее так ловко сейчас перепрыгнули. Ну, чисто мальчик». Вторая вступает. «Доктор, а ведь ботинки на вас новые, красивые какие. И главное, к вашим глазкам подходят». Третья подхватывает. «А тут дочь моя приходила вчера. Сказала, что жену вашу видела на прошлой неделе, когда вы сутки дежурили. Какая жена хорошая. Навещает. Дочь сказала, красавица она у вас». Четвертая. «А сегодня перевязка будет мне?» «Ой, как славно. Вы когда перевязываете, у меня, доктор, мурашки бегают». Итак, все 8. Моя палата блатная, гвардейская, в ней всего 8 коек. И я знаю, что они будут выполнять все предписания, ходить на все процедуры, и в палате у них будет чисто, проветрено, все тряпочки постираны и на батарее просушены. Спускаюсь в мужское отделение. Здесь не только никто не здоровается, а вроде как даже и не замечает. Громко всем желаю доброго утра. Один вроде отреагировал, да и то непонятно, то ли ответил, то ли чертыхнулся. Двое смотрят в стену перед собой, тупо жуют. Еще один обошел меня как столб, отправился на выход в коридор. Халат нараспашку, все хозяйство наружу, рот приоткрыт. Типичная картина для психушки, но тут вроде урология. Прошу оперированного больного прилечь на койку, осмотреть шов. Мнется. Да я это, чай попить собирался. Да я быстро вас посмотрю. Мне полминуты нужно. Не успеет чай ваш остыть. Почему мужики, не все, но подавляющее большинство, в преклонном возрасте превращаются в полных кретинов? У женщин ведь совсем не так. Вот в женской палате всем живо интересуются. Про политику говорят, кроссворды разгадывают. Пусть дурацкие сериалы, но ведь смотрят. А у мужиков все сузилось до простых физиологических потребностей. Сказать ничего толком не могут. Анамнез собирать у них сплошное мучение. Адрес свой и то не все могут вспомнить. Особенно остро это чувствуется у людей простых, с плохим образованием, у тех, кто много и тяжело работал. Редкие интеллигенты и к ним приближенные сохраняются дольше. Причин тут несколько. Разница в жировом обмене. У мужиков жировые бляшки откладываются в стенках сосудов, в том числе и головного мозга. Вот они и глупеют, когда там снижается кровоток, а у женщин жир выстреливает под кожу. И они переживают за фигуру, не понимая своего счастья. Но применительно к нашей действительности, основная причина деградации мужского населения – деменция алкогольная. А как же иначе, если человеку 65, а из них он 50 лет бухает, заливая в себя литр водки ежедневно? Ведь все, что пьяный человек ощущает, как то заплетающийся язык, шаткая походка, двоение в глазах – это не что-нибудь, а гибельные процессы в клетках головного мозга, которые, как известно, не восстанавливаются. Как представишь себе количество народа, у которого необратимо прокис мозг, так сразу становится грустно. Ладно, накатаю-ка лучше парочку дневников. Я примостился за столом в коридоре и стал автоматически писать истории болезни. Хорошо, пока никто не дергает, можно не парочку, а побольше. А то обычно, пока сидишь, пишешь здесь, на проходе, с какой только чушью не пристанут. Но такие уж тут условия труда. Действительно, интересно у меня получилось. Все то время, пока пахал медбратом, частенько утешал себя мыслью. Вот стану врачом, жизнь начнется другая, более легкая, что ли. Денег будет больше, свободного времени. А в результате? В результате, конечно, я перестал мыть полы, перестилать больных и таскать судно. Мною не командуют все, кому не лень, хотя и теперь начальников хватает. Дома чаще ночую, это плюс. Зато условия работы ухудшились, не то слово. Первая градская по сравнению с семеркой поначалу мне просто помойкой казалась. Самая маленькая палата на 8 коек. В туалет зайти страшно. У врачей ординаторской нет. Зарплата медбрата была хоть и копеечной, но на еду, транспорт и курева хватало. А сейчас я такие гроши получаю, что произнести стыдно. Вся надежда лишь на левые приработки, как у меня с бандитом Пашей. Но лично мне такой выход не сильно нравится. А шустрить, как Макс Грищенко, выносить камушки безутешным родственникам я никогда не смогу. Таланта не хватит. Но любые тяготы, в том числе и безденежье, легче переносятся, когда вокруг тебя те, с которыми комфортно, надежно, интересно, в конце концов. И тут сравнение было тоже не в пользу первой градской. Главное отличие – реанимационный труд коллективный, а урологический – сугубо индивидуальный. Если в реанимации процесс передачи мастерства непрерывный и бескорыстный, то здесь и думать об этом забудь. И всему есть объяснение. В реанимации, если ты не натаскаешь своего молодого коллегу, причем в сжатые сроки, не научишь его всему тому, что умеешь, то сам будешь носиться все сутки с высунутым языком и о сне даже и не помышляй. а в урологии твое мастерство и знания – залог твоего материального благополучия. И передавая их, ты воспитываешь своего финансового конкурента. А кроме всего прочего, доктора в урологии сильно пьют. Я бы сказал, отчаянно. Реакция маленьких людей на смутное время. А ведь в любой момент могут привести какой-нибудь разрыв мочевого пузыря или еще что похуже. Ладно, что-то я не на ту тему съехал. Наверное, устал просто. Так, нужно перед конференцией успеть переобуться и в реанимацию забежать. ОМОНовцы опять были новыми. Похоже, у них тоже суточные дежурства. Эти не сидят на стульях, а почему-то стоят. Когда я прошел в отделение и поравнялся с Лениной палатой, я понял, почему. Начальство прибыло. За приоткрытой дверью был слышен голос полковника Серегина. «Так что думай давай, вспоминай. Ты поэтому здесь и отдыхаешь на больничке, в тепле, кашку кушаешь. А этих, которые ношу не по себе взяли, мы все равно найдем. Но если ты нам не поможешь, зачем ты вообще тогда нужен? Лежал бы вместе со всеми, мертвый, холодный. Мы ведь ситуацию в момент исправить можем. Это хоть понятно?» Я неслышно отошел от палаты на несколько шагов, и вовремя, потому что почти сразу дверь распахнулась, полковник увидел меня, натянуто улыбнулся. «Вы уж простите меня, опять я без сменной обуви», — развел он руками. «Нам ведь ее не выдают, а тапочки носить с собой вроде как не пристало». Он фальшиво засмеялся, и я с ним за компанию. «Ну как он, болезный наш?» — поинтересовался полковник. «Как самочувствие, на что жалуется, что говорит? Выглядит вроде неплохо». Произносил он это легко, шутя, но взгляд был холодный, сверлящий. Такой на допросе легко по морде табуреткой саданет, а сам улыбаться будет. «Самочувствие его пока тяжелое», — стал рассказывать я. «Рана серьезная, почку оттяпали, кровопотеря приличная. Пока идет стабильно, но все может быть». Полковник кивнул, делая вид, что ему это интересно. «Ну а жаловаться он, конечно, жалуется», — пожал я плечами. «Ведь он больной, в реанимации лежит, ему грех не жаловаться». Полковник и с этим согласился. «Да и говорить он говорит, а как же?» Продолжил я и посмотрел на полковника в упор. «Он хоть и раненый, но не глухонемой». Полковник моментально напрягся. Правда, уже через полсекунды он снова по-простецки улыбался. Но я заметил. «О чем говорит? Что интересного сообщает? У него наверняка жизнь такая достойная, впору мемуары писать». Он впился в меня взглядом, продолжая стоять со своей липовой улыбкой. «Говорит, что шамовка наша больничная никуда не годится», — охотно сообщил я ему. «Говорит, нигде его так погано не кормили». «Да неужели?» — удивился полковник и с облегчением перевел дух. «Вот ведь гурман какой выискался. Нужно все силы бросить, родню его разыскать, чтоб ему бульончик сварили с курочкой». «Ну, деловой». Он покрутил головой, показывая свое справедливое отношение к курке, которому в тюрьме было лучше, чем в больнице. «Ладно, побегу. Служба». И полковник Серегин откланялся. Леня мне обрадовался. Когда я вошел, он подтянулся повыше на кровати и сообщил. «Здорово, доктор. Хочу сказать, тут кроме тебя людей нету». «Где вы только таких дуборезов находите? Зверье хлеще, чем на зоне. Гавкают все, водички не допросишься. Давай мы сегодня опять курнем. И вмазаться бы не мешало». «А чифернуть ты случайно не желаешь?» — подмигнул я ему. «Похоже, выписывать тебя пора. Когда наглость появляется вот такая, значит, человек на поправку пошел». Я быстро глянул на повязку, посмотрел температурный лист и побежал на конференцию. «Говорят, на меня вчера профи наезжал. Значит, снова я впал в немилость. А что делать, Леха, если государство нам платить не собирается? Одна надежда на финансовую поддержку благодарных пациентов. И потом, разве я вымогаю? Или, как там вчера профи сказал, рэкетирую? Да разве ж это рэкет? Я просто подхожу и говорю, мы сделали все, что могли, теперь все зависит от вас. Заметь, про деньги ни единого слова». Мы сидим с Игорьком Херсонским за одним столом в коридоре напротив нашей палаты. Я пишу, а он, как всегда, говорит за жизнь. Игорек могучий, громогласный, на медведя смахивает. Его внешний образ рубахи парня абсолютно не соответствует внутреннему содержанию. Он мелочный, скупой, помешанный на деньгах, и подлянку может устроить на раз. Поэтому я с ним никогда не расслабляюсь. Вот и сейчас он говорит, шуткует, а сам меня глазками прощупывает. Они у него тоже, как у медведя. Маленькие и свирепые. Пытается угадать, не я ли его Елисею заложил. Но нет, не я. Игорек, а ты в курсе, что Лурье с пятой койки то ли родственница, то ли близкая знакомая Елисея нашего? Да ты чего, Леха? Оторопел он. Видно было, что не играет. Вот попал так попал. Тут-то я гляжу. Она как-то не повелась. Значит, это Лурье меня профи издала. А ты откуда знаешь, что они родня? Ты почаще на работу выходил, еще бы не то узнал. А то либо прогуливаешь, либо дрыхнешь до обеда. Игорек вечерами и ночами подрабатывал доктором в спортивном клубе, одном из тех, где возле ринга стояли столики, а публика, выпивая и закусывая, с наслаждением смотрела, как один человек месит в кровь другого. По словам Игорька, самым любимым развлечением у новых хозяев жизни было выпускать на ринг своих быков-охранников против тренированных кикбоксеров и каратистов. Эх, жаль, от Лурье деньгами за километр пахнет. Даже не от каждого кавказского человека так деньгами пахнет, как от нее. Но где тебе понять, разные мы. В отличие от тебя, Леха, я люблю деньги, бескорыстно. Игорек, очень довольный собой, загоготал. Кстати, Алене и правда куриный бульон не помешает. Только где его взять? Были бы у него родственники, другое дело, а так? И тут меня прямо подбросило. Найду я тебе родственников, Леонид. Вот спасибо вам за подсказку, товарищ полковник. Игорек, пока все спокойно, пойду схожу в пельменную. Ага, значит, деньжата завелись, подмигнул мне Херсонский. На нынешнюю зарплату не особо-то разгуляешься. Кстати, он не сильно преувеличил, говоря о нашей зарплате. Но если бы Игорек проследил за мной, то увидел бы, что отправился я не в пельменную, а совсем в другую сторону, где стоял корпус с красивой табличкой «Свято-Димитриевское училище сестер милосердия». Я постучался в нужную мне дверь, вошел и сказал: «Добрый день, сестра Наталья. У меня разговор к вам». В 92-м я на волю вышел. Главная баба моя меня дождалась. Дочке уже осенью в школу идти, а папаня ее только с зоны откинулся. Первое время ни ей, ни жене в глаза смотреть не мог. Я ведь еще до свадьбы решил завязать. Клялся, зуб давал, да бес меня попутал. А второй мой срок я на севере мотал. Там ведь не сахар, сам понимаешь. И возвращаться туда что-то не тянуло. Ну да ладно, вернулся. Жить-то начинать как-то нужно. А вокруг глянул, ничего понять не могу. Мы и в зоне знали, через тех, кто недавно с воли, что все поменялось. Думали, они гонят. А в натуре оказалось еще чуднее. Страна другая, власть другая, бабки и те другие. Раньше партийные начальники мазу держали, а теперь барыги. Раньше за валюту червонец легко давали и в зону. А теперь все только и буробят, что про зеленые. Даже полупоглазому, ну, то есть по телевизору. Кругом фраера захарчеванные, беспредельщики. Все с понтом законники. Да мы на кичи таких быстро вычисляли и на лыжи ставили. Сунулся было опять в колхоз, так не берут. Председатель новый, про отсидки мои в курсе. Дал сходу отворот-поворот. Да и работы там не осталось. Из всех машин, которые раньше были, один трактор и тот на приколе. Поехал в город, та же песня. Как узнают, что я у хозяина был, никто дальше и не разговаривает. Мои уж год как из колхоза подались. Там всегда народ за копейки перебивался, а тут и этого не стало. Начали капусту квасить, огурцы солить, на рынок возить. Поначалу себе в убыток, ну а потом ничего, пошла торговля. Вот я им стал помогать, иногда и самому за прилавок приходилось становиться. Так что даже мне барыгой довелось стать. Но к весне торговля кончилась, снова зубы на полку. Хорошо хоть огород свой. Так еще год прошел, опять на капусте и огурцах. Вроде заработали немного, но за год все дороже стало раз в 10. Еще в избе венец подгнил до кучи. Крышу перекрыть нужно, бабки нужны. А где их возьмешь? Под самый конец лета вдруг Кент заявился. Вместе на севере чалились. Как только нашел меня. Я ведь ему адреса не оставлял. Сказал, тема есть одна. Я был отнекиваться сразу, но он сказал, все типа законно. Нечего дергаться. На него люди вышли серьезные, но не из босиков, какие-то подментованные. Короче, сидельцев в казачество собирать решили, чтобы русских защищать там, где буза происходит. Самое главное, помимо довольствия, хату обещали, лайбу. Мне это все поначалу фуфлом показалось, но через неделю в одной рыгаловке стрелку забили. Приехал атаман, ксиву светил, а с ним то ли мент, то ли еще кто, но, видно, мутный какой-то. Начали базарить, они и говорят, есть такое место — Приднестровье. Там молдаване с румынами на русских наезжать стали, с земли гнать. Потом, когда мочить друг друга начали, тогда за русских казаки вписались. Пока вроде от молдаван отбились, теперь еще казаков к себе зовут, чтоб в случае чего отпор дать. А я и спрашиваю их, зачем мне лапшу кипяченую на уши вешать? Кто меня туда ждет с моими двумя сроками? К тому же я ни ухом, ни рылом не казак. А тот второй в штатском говорит, неважно, это казак, не казак, главное русским человеком быть. А что до отсидок твоих, там всем ксивы новые выправят. И жизнь начнешь с чистого листа, будто и не было ничего. И видно было, он все про меня знает, про мои дела. И вот тогда я задергался. Они это просекли, и давай наседать. Говорят, да чего тут думать, дело верняк. Ты про Абхазию слыхал? Там казакам, которые сейчас против грузин воюют, всем дома отдали грузинские у моря. Три этажа с садами да бассейнами, с мерседесами в гараже. Им теперь можно в хрен не дуть, а на одних мандаринах подняться, миллионерами стать. В Приднестровье уважаемым человеком будешь, лайбу подгонят, дом будет. И не такая хибара, как здесь, а в два этажа с большим огородом. Земля в тех краях такая, утром палку воткнешь, а уже вечером на ней яблоки поспевают. Ты хоть знаешь, до Черного моря оттуда на машине час-полтора хода всего». Это ж кайф какой, если каждый выходной можно с бабой на пляже валяться. Пока такая возможность есть, а потом ведь не будет. Лишь для начала подготовку надо пройти кое-какую, и вперед. И так вдруг меня зацепило, что, наконец, я море увижу. Ведь как не соберусь, всякий раз за колючку меня отправляют. Я ему говорю, ништяк, согласен. Только с бабой со своей нужно посоветоваться. Тут этот мутный пресс бабок достает и мне протягивает. «Посоветуйся. Чего ж не посоветоваться? Вот тебе аванс. Без расписки. Бабки чистые. Бери, не стесняйся. Скоро найдем тебя. На подготовку повезем казацкую». «Хорошо, киваю. Везите». Атаман тогда засмеялся, мол, казаку не пристало это. «Хорошо. Казак должен любо отвечать. Привыкай типа помаленьку». Два дня я со своей терки тер. Она мне живем потихоньку, крыша есть над головой, огород, чего еще надо? Дочка подрастает, к Новому году второй должен родиться. А уж на пятом месяце была. Куда нам ехать в такую даль? Да еще все бросить. А мать как же? Она тут всю жизнь с рождения, ее с места не сдвинешь. Там же все новое, чужое. В чужом доме жить, как за покойником донашивать. А я ей в ответ. Да неужели не видишь? Нет тут для нас никакой жизни, а мне в особенности. Половина дворов брошенными стоят. Все в город подались. Да и там не сахар. На огурцах и капусте двух детей не поднимешь. А если мне и правда новую ксиву выправят, не будет у меня моих судимостей. Тогда и вернуться можно будет со временем. Тогда я и здесь себе работу найду, слесарить или еще чего. Ты пойми, говорю, если выпасли меня, нашли, значит, спокойно жить нам не дадут. А поживем в теплых краях, кости погреем. Денег заработаем, может, и возвращаться передумаем. А матери твоей сначала денег посылать будем, потом к себе заберем. Короче, не успели мы дочку в школу отправить во второй класс, как за мной приехали. Собрался я, попрощался со всеми. И отправился в путь-дорогу. Ехали, ехали, приехали в какой-то пионерлагерь бывший, куда полсотни таких же, как я, согнали. Атаман встретил, тот, что меня тогда агитировал, ксиву забрал, Сказал, пока заныкает. Показал, где шконка моя. Все типа меня казаки собрались. Ни лошадь, ни шашки отродясь не видели. И сидельцев хватало, и вояк бывших, и тех, которых в их республиках черные стали прижимать. Всем шмотки выдали казацкие, кирзачи. Лене снова под вечер ввели амнапон. Сегодня в последний раз. Не хватало еще морфинистом его сделать, как бывает, например, в ожоговых отделениях, когда пациентов из-за страшных болей пичкают опиатами, и они выписываются с наркотической зависимостью. Такое нужно вовремя прекращать. Пару раз и хватит. Видно, что на Леню амнапон действует как сыворотка правды, и я этим пользуюсь. Мне почему-то очень важно узнать, как он жил последние 15 лет. Каждый день какие-то начальники приезжали, депутаты, атаманы. Базарили, как только казачество восстановится, тогда и во всей стране порядок будет. Что главные враги России в Кремле сидят, и креста на них нету. Лишь тем и занимаются, что родиной торгуют. Вот поэтому сейчас все чучмеки оборзели. Оказывается, эти, которые в Кремле, по указке Америки, специально чучмеков на русских людей натравливают, чтобы, когда они друг друга перемочат, потом на этом месте второй Израиль устроить. Короче, неделю нам такую пургу несли, а мы любо орали. Потом стали чины давать. Воякам бывшим, им сразу, кому Исаула, кому сотника. Когда до меня очередь дошла, атаман со своим посовещался и говорит: «Хотели тебя урядником сделать. Вроде ты парень толковый, так и быть. Харунжем запишем». Наверное, думали, у меня от такого счастья в дупле защекочет. Потом вояки какие-то нарисовались. Давай нас стрелять учить, ползать, окапываться. 5 минут ползаем, 2 часа курим. А так делать особо было нечего. Или дрыхнуть, или в стирке метать без интереса, или в нардишке. Шамовка там неплохая была. Ничего сказать не могу. Еще неделя прошла, вдруг шухер какой-то, грузовики пришли. Нас давай собирать, да по машинам распихивать. Я к атаману. Что, уже в Приднестровье ехать? А он мне: «Да погоди, тут такое дело, может, мы в Москве сейчас нужнее будем, не дергайся. Так что 10 минут на сборы и по коням». Пока он у грузовиков терся, я успел к нему в келью слазить, замок отжать, да к силу мою тиснуть. Как чувствовал, что потом могу и не успеть. Ну, привезли нас в Москву, выгрузили. Повели к здоровой хибаре. Я такое раньше и не видел. Кругом за час не обойти. Объяснили, что это Белый дом. Вот мы его охранять должны. Но от кого охранять, непонятно. Народу полно. Все гомонят, укрепления какие-то строят, митингуют. Флаги кругом с серпом, молотом. Кто Сталина портрет держит, кто с иконой, кто с гармошкой, у кого на рукаве нашивка, вроде свастики фашистской. Я подивился было, но тут мне объяснили, что эти со свастикой против жидов и чучмеков, а за русских они горой. Нашу кодлу атаман подвел к какому-то полудурку губастому и говорит: «Прибыли, мол, Виктор Иванович». Тот с ним поручкался, на нас посмотрел и говорит: «Спасибо, дорогие товарищи, от меня лично и от всей нашей партии «Трудовая Россия». Очень даже вовремя вы подоспели. Скоро мы себе вернем родину нашу советскую». Взял матюгальник и объявил, что очередное подкрепление прибыло от приднестровского казачества. А все вокруг «давай ура» кричать. Кто-то из наших стал атамана пытать, какого лешего нам столько втирали, что советская власть казаков под корень извела, если мы сейчас за нее впрягаться должны. Да нам при этой власти только 40 навешивали. Но атаман объяснил, что это при Ленине такой беспредел творился. А нынче советская власть другая. Она за казаков, да и за сидельцев. Потом размещать повели, на довольствие поставили, показали, где нам стоять и в случае чего атаку отбивать. А я никак в толк не возьму и у атамана спрашиваю: а с кем воюем? Кто там на Москву напал? Китайцы или еще может кто? А он поясняет, что те, кто сейчас в Кремле сидят, самые для русского человека страшные враги, похлеще любого китайца. Ты походи вокруг, людей послушай, сразу все поймешь. А я одно понял. Все они там заразные стоят, но самый враг у них Ельцин. Конституцию нарушил, всю власть себе по беспределу захапал, а сам под американскую дудку пляшет. Давай, что ли, закурим, доктор? Интересно, если ему бороду сбрить, станет ли он больше похож на того Леньку, которого я знал когда-то? Что-то в нем главное изменилось. Могу сказать, что именно. Леньке в ту пору было лет 12-13, значит, ему еще и 30 нет. Ленька считался легким, веселым, хитрым пацаном. А сейчас он побитый жизнью урка, дела у которого идут весьма неудачно. В особенности последние. А к ночи ближе, вдруг кипиш поднялся. Все базарить начали про то, что Ельцин совсем оборзел. Буром попер на депутатов, подписал указ, в котором их всех на пушку берет, хочет Верховный Совет разогнать. И это только что по ящику показали. Чую, не в масть все, линять пора. Да только не один я такой умный нашелся. Там раньше меня захотели выломиться. Да вернулись, на мусоров напоролись. Менты все наглухо оцепили. Ладно, думаю, мне все равно в этих шмотках да без бабок далеко не уйти. Вот клифт надыбаю нормальный, лопатник тисну у подходящего лоха. И поминай, как звали. А народ с каждым часом все подваливает, и ну митинговать. Ельцина парафинь, про съезд какой-то говорить, что его там полномочий лишат. Я так понял, они ответку врубили. Созвали сходняк, и Ельцина раскороновали. А главным поставили фраера одного, какого-то вояку бывшего, летуна по фамилии Рудской, бывшего подельника этого Ельцина. Мне его через пару дней показали, когда он со своей хеврой вышел и на мусоров в оцеплении погнал, что они на преступные приказы повелись. Ну и пошла канитель день за днем. Командовать нами никто и не командовал. Атаман для понта вякнет в день пару слов, а мы — Люба в ответ. Да и у остальных анархия была, там только у тех, кто со свастикой дисциплина. Их старшаки построят, а они одну руку вверх, как немцы в кино, типа «Хайль Гитлер». Мусоров и вояк нагнали, машины поливальные поставили, бронетранспортер ментовской желтый, как канарейка, с утра до ночи ездит. С него по матюгальнику базлают, чтобы мы отсюда все по добру, по здорову сваливали. А в перерывах музыку заводят. То за оцепление можно пройти, то нельзя. То свет с водой отрубят, то снова дадут, то звон пустят, что этой ночью нас вязать будут. Короче, все здесь попали в непонятное. А я все никак подорвать не могу. Из наших казаков уже половина разбежалась. Но мне на ментов налететь совсем не в масть. Каждый день бухали. Один казак, не из наших, правда, по пьяному делу чуть депутата не замочил. Там свет отрубили, в коридорах темень была. Вот он на звук и шмальнул, а оказалось депутат. Хай начался, кто-то парашу запустил, что депутаты казаков разоружить задумали. Да и всех остальных до кучи. Но там депутатов этих никто и не слушал. Попробовали бы нас разоружить, их бы там сразу и перемочили. Передали, мол, пусть себе заседают, гоняют свой порожняк, а к нам не суются, если не хотят по сусалам получить. К атаману пару раз подкатил, когда типа в Приднестровье отправимся дом получать. А он мне: подожди, всему свое время. Еще неделя прошла. Вокруг стали шуметь, что наша берет, вроде как Ельцин спекся и решил это дело миром кончить. Не сегодня, завтра по домам пойдем. И как раз на завтра буза и случилась. В городе народ шуметь начал, сначала на площади собрались, потом по улицам толпой пошли. А мусора, ну их прессовать. Мы тогда на верхних этажах стояли и видели, как дым поднимается неподалеку. Нам один москвич объяснил, что на Смоленской горит что-то, а там, оказывается, махаловка началась. Мусоров взяли да помяли. Народ на баррикадах покрышки автомобильные жечь начал. Вот этот дым до темноты видно было. На следующий день, в воскресенье, мужики уже по улицам пошли. Мусоров в момент смяли. Они очканули и давай ноги делать. Потом мужики все оравой к нам ломанулись. Я как это сверху увидел, ну, думаю, сейчас самое время линять, пока такая карусель. Да только шмоток так и не надыбал. Вниз спустился, чтобы на стреме быть, мало ли что. Уже рядом палить начали. Базарили, что мусора в домах засели и шмаляют. А наши им в ответку. А тут летун этот Рудской, которого депутаты на своем сходнике президентом поставили, начал в матюгальник бубнить, что нужно захватить мэрию по соседству, а потом еще Останкино, телевидение, откуда всеми ящиками лупоглазами управляют. А подельник летуна, чеченец Руслан, матюгальник у него выхватил и задвинул насчет того, что пора бы уже и Кремль себе отжать, и Ельцина на кичу отправить. Тут все стали ура галдеть и к мэрии ломиться. Там хоть и менты были, но с ними разобрались в момент. Многих отбуцкали, особенно старались те, кто со свастикой на рукаве был. Там стволов хватало. Даже мне шпалер выдали. Хреновенький, правда, типа для спорта. Из него лишь по мишеням шмалять. Тут атаман ко мне подваливает и говорит: «Ништяк, земеля, теперь нам и Приднестровья никакого не надо. Смотри, как дело-то обернулось. Сегодня Кремль возьмем, а завтра хаты с дачами ихними жидовскими наши будут. А если депутаты нам помешать вздумают, то и их на фонарях развешаем, места хватит». Народ в грузовики позапрыгивал, которые у ментов отбили. Поехали, говорят, Останкино штурмовать. На всю страну по ящику объявим, что хана пришла Ельцину и все его кодли. Думал с ними пойти, чтоб по дороге сдернуть. Пес с ними, со шмотками. Перекантуюсь. Да там тертый мужик один не посоветовал. Он так и сказал, замануха это. Вот Рудской повелся, а у самого мозгов нет. Всех или по дороге примут, или там на месте. Ельцину кровь нужна, чтобы с нами разбор учинить, и ему буза только на руку. Так и вышло. Ночью войска в город нагрянули. А тех, кто Останкино решил по нахалке взять, сразу перемочили. Под утро оттуда мужики вернулись, базарили, что такая пальба пошла, как на войне. Там уже вояки поджидали, спецназ, беспредельщики. А ведь до последнего не верили, что слабо Ельцину. Не даст он воякам шмалять, на понт берет. А на утро, как начали по Белому дому засаживать из пулеметов, да из пушек, вот тебе и понт. Леня прикрыл глаза, затянулся. Сегодня он уже больше на человека похож. Голос стал тверже. Пару часов назад его бульончиком покормили. Сестра Наталья, добрая душа, шефство над ним взяла. Иконку на тумбочку поставила. Она, как поговорила с ним, меня нашла. Сказала: «Жизнь страшная у него, путанная, а душа чистая, светлая. Не душегуб он. Алеша, я в этом понимаю. Батюшку хочу к нему привести, лишним не будет. Храни его, Господь. А вы-то сами давно причащались? Приходите к вечерней службе, помолитесь. У нас у всех есть о чем помолиться». Леня докурил, забочковал облоток. Нужно не забыть вытряхнуть перед уходом. Может, попросить сестру Наталью? Пусть его побреют, что ли? Я бы и сам, да просто вопросы лишние будут. Мне всегда нравилось в реанимации больных брить. Бритье там считалось дурной приметой. Якобы после этой процедуры чаще умирают, но все это ерунда, как и любые суеверия. Зато больной лежит свеженький и гладенький, а то будто чучело. А все-таки как тебя подстрелили, помнишь? Я ему задал тот же вопрос, что и позавчера, но тогда не было амнопона. Леня посмотрел на меня, и я почему-то сразу понял, правды и на этот раз не услышать. Да леший его разберет. Там снайпера шмаляли в окна. Вот кто-то меня маслиной и угостил. Я поднялся со стула, посмотрел на часы. Пора двигать домой. Лена уже может подумать, бог знает что. Все дни прихожу часов на 5 позже обычного. Снайпер, говоришь? В окно шмальнул. Хочу тебе одну вещь сказать по секрету. Этот снайпер от тебя в метре был, причем, скорее всего, над тобой стоял, когда ты сидел. И шмальнул он в тебя из шпалера, который для стрельбы по мишеням годится, но никак не для войны. Пистолет Марголина называется. Когда ко мне начинают приставать, почему я так рано женился, я обычно смеюсь и ничего не отвечаю. В редкие моменты добавляю, что случилась такая сумасшедшая любовь, и просто не осталось другого выхода. Тогда все с сочувствием кивают, давая понять, что особые обстоятельства – достаточный повод для ранней женитьбы. Хотя Рома родился через год после свадьбы. Те, кто потом видят Лену, вопросы задавать перестают. Лишь немногие любопытные пытаются выяснить подробности нашего знакомства. Я им честно говорю, что познакомились мы в песочнице, когда нам было по 5 лет. Мне почему-то никто не верит, называют болтуном, хотя это чистая правда. Песочница – не самое плохое место для знакомства. Все знакомятся по-разному. Чаще всего это происходит, когда люди живут поблизости, вместе учатся или работают. Также знакомства случаются в общих компаниях, на отдыхе, по дороге, в транспорте. Короче говоря, кто с тобой рядом находится, с тем и знакомишься. Но есть и такой экзотический способ, как вступать в знакомство по переписке. В фильме «Калина Красная» герой, отбывающий срок на зоне, вступает в переписку с женщиной. Она пишет ему, не зная о нем ровно ничего. И когда он выходит на волю, то сразу же отправляется к ней. Раньше я был уверен, что Шукшин эту ситуацию выдумал, а оказалось нет. Сотни, если не тысячи молодых женщин пишут письма незнакомым мужикам в места заключения. Называют таких женщин заочницы. Что их заставляет именно там искать свое счастье? Типичное женское сострадание или отчаянное одиночество? О чем они думают, когда пишут осужденным, среди которых есть и воры, и убийцы? Надеются на их исправление, на покаяние? А может быть, вообще не в этом дело? Вот жена у Лени, как я понимаю, совсем молодой девушкой была, когда начала ему посылать письма в зону. Какая причина заставляет вчерашнюю школьницу писать незнакомому человеку в тюрьму? Когда пишут артистам, эстрадным звездам, спортсменам, это еще можно понять, но здесь... Наверное, основная причина кроется в тоске и безысходности деревенской жизни. Жизнь маленьких деревень везде как под копирку. Непролазная грязь, запустение и дикое пьянство. Найти мужика с работающими мозгами после 40 – безнадежное дело. Все, кто хочет хоть какой-то жизни, убегают в город. Работы нет, перспектив никаких. Куцый урожай чахнет сразу после посевной или гниет на раскисших осенних полях. Брошенная ржавая техника рассыпается в прах под открытым небом. Да что там говорить о колхозных полях, если даже на личных огородах полное и повсеместное запустение. Бурьян, лебеда и покосившаяся избенка. Никаких развлечений, никакого досуга, кроме пьянства и смертоубийства. Я заметил, любителей порассуждать о сталинском гении всегда греет одна фраза Черчилля. Дескать, Сталин взял Россию в лаптях и оставил с ядерной бомбой. Когда они, словно попугаи, повторяют это изо дня в день, задумываются ли, что им лично дает ядерная бомба? То есть они как бы соглашаются с убийством своих сограждан в обмен на возможность разбомбить к чертовой бабушке всю планету. Зато обороноспособность страны, ответят они. Начинаешь спрашивать, а еще? Так, чтобы достойная жизнь в исторической перспективе. Или блеют невразумительное, или какие-то лозунги чеканят, но ничего конкретного. А чего это меня понесло? Ага, я о деревне заговорил. Интересно. Всем этим почитателям генералиссимуса почему-то не жаль нашей деревни, которую он необратимо загубил своими колхозами, комбедами, раскулачиванием. Где там-то его гений проявился? Ну, чего-нибудь наболтают. Любовь, она слепа. В общем, можно сбрендить с тоски в нашей деревне. Тут не в зону, на Марс начнешь депеши слать. Вот я и узнал про Леню почти все, что хотел. Тяжелая, невеселая, бестолковая жизнь сироты-детдомовца. Никому не нужен, нет никого рядом, чтобы посоветовать, поддержать. Ладно, я удовлетворил свое любопытство. А дальше-то что? Он скоро поправится, и его увезут в тюрьму. Вот что дальше. Потом пройдет время, и я буду рассказывать, при каких странных обстоятельствах мне довелось встретить своего дружка по пионерлагерю в смутную пору скоротечной гражданской войны. И если кто-нибудь меня спросит, почему же я ничего не сделал, не помешал творить над ним расправу, я буду пожимать плечами и говорить, что у каждого своя судьба, что он сам выбрал тюрьмы и зоны. А я ведь не для того столько лет поступал в институт, чтобы так махом взять и пустить свою жизнь под откос. Тем более ради парня, которого и видел всего 2 месяца, да и то давным-давно, что не стоит она, память о моей пионерской юности, таких жертв.